Глава 201. Серьезные последствия. Вэнь Сюсю уже не знала, что можно еще спросить у игроков, как в этот момент запустили прямую трансляцию соревнования, она тоже переключилась на нее. Вскоре появились списки двух команд, сначала были 5 игроков из Сент-Джермен. Вау, у них лучшие игроки. У Академии Черного Ястреба не будет шансов. Мне кажется, им не нужно столько игроков, чтобы обыграть Академию Черного Ястреба. Им будет достаточно одного Нелена. Кто такой говорящий с ветром? И почему в списке он стоит первым? Ты, на самом деле, не великий фанат, да. Говорящий с ветром — это новый талант в Сент-Джермен. Я слышал, что Ван Янчжан может победить его только 5 раз из 10. Сейчас Ли всего лишь первокурсник, но у него большой потенциал. Безусловно. Интересно, что же все-таки скажет Академия Черного Ястреба после своего проигрыша? Им повезет, если они смогут заработать хотя бы одно очко. Пока все обсуждали предстоящие события, появился список игроков Академии Черного Ястреба. Взгляды людей привлек первый ник в этом списке – Император Черного Кулака. Император Черного Кулака, кто это такой высокомерный, что решил использовать этот ник? Странно, я никогда не слышал такой ник. Академия Черного Ястреба решили так сильно похвастаться, что даже придумали такой высокомерный ник. Император Черного Кулака. Мне кажется, ему бы лучше подошел ник Император, которого пинают в задницу. Ха-ха, он первый в списке. Скоро мы увидим, как будет свергнут этот император. Игроки из Сент-Джермена немного расстроились из-за этого ника, так как он стоял на первом месте и, соответственно, он и будет первым играть. Лию, сделай все возможное, сказал Ван Янчжан и похлопал по плечу Ли. Брат, можешь быть уверен во мне, ответил Ли. Этот ник и правда казался очень высокомерным. Вэнь Сюсю, которая уже запустила прямую трансляцию, также была поражена. Она никогда раньше не встречала такой ник. Это запасной игрок. Вэнь Сюсю начала быстро просматривать данные по запасным игрокам, и, действительно, среди них был этот ник. В таких соревнованиях, как правило, запасные игроки не принимали участие, поэтому она даже не обращала на них внимания. С таким ником, он, как и все в этой Академии Черного Ястреба, слишком высокого о себе мнения. Вэнь Сюсю снова задумалась, почему команда Академии Черного Ястреба так уверенно говорила о своей победе, ведь ее противниками были игроки Сент-Джермен. Император Черного Кулака, запасной игрок команды Академии Черного Ястреба. Настоящее имя – Хан Сень, 16 лет, новичок. Никогда не принимал участия в соревнованиях по черно-белому боксу. Похоже, у него совсем нет опыта, он всего лишь новый игрок. Вэнь Сюсю читала информацию о Хан Сене. Как новичок может быть таким заносчивым? Невежество – это счастье. В Академии Черного Ястреба нет такого игрока, который без опыта сможет хорошо сыграть. Многие смотрели онлайн-трансляцию, практически все высмеивали его ник, так как он действительно очень сильно бросался в глаза. Они не узнавали Хан Сеня. Реклама SKTS и правда была популярной, но никто не запоминал имена актеров, если только они не были большими звездами. Поэтому из этой рекламы большинство людей смогли бы вспомнить только Ю Цан Сюн. Даже если кому-то и показалось это имя знакомым, никто все равно не вспомнил бы о варфреймах, так как это совершенно разные вещи. Пока зрители обсуждали Хан Сеня и его ник, игроки Академии Черного Ястреба, собиравшиеся смотреть матч, не могли дождаться его начала. О чем вы говорите? Император Черного Кулака – это гений, который обыграл в черно-белом боксе избранного, Ю Минчжи. Ха-ха, продолжай. Ха-ха, почему бы тебе не выбрать ник, хвостун военной академии? Избил избранного Ю Минчжи. Ну разве что во сне или мечтах. Но Ю Минчжи не принимает участие в соревнованиях по черно-белому боксу. Прежде чем что-то говорить, ты хотя бы узнай все. Академия Черного Ястреба, вы мусор, вы только говорить умеете. Несмотря на большое количество студентов Академии Черного Ястреба, все их комментарии задавили негативные сообщения. Вся эта ситуация действительно сильно разозлила студентов Академии Черного Ястреба, особенно тех, кто лично был знаком с Хан Сенем. Из всех самой злой была Джи Ян Ран. Она печатала все новые и новые сообщения, но, к сожалению, она была бессильна против сотен тысяч людей. Читая комментарии, в которых люди высмеивали Хан Сеня и Академию Черного Ястреба, она начинала настолько злиться, что ее лицо становилось бледным. Она могла быть сдержанной, если речь шла о ней, но когда начали оскорблять ее парня, то не могла просто закрыть на это глаза. «Ты сможешь выиграть этот раунд». Неожиданно Джи Ян Ран отправила сообщение Хан Сеню. «Да», — коротко ответил Хан Сень. «Если ты сможешь сделать так, чтобы Сен-Джермен не получил ни одного очка, то с меня обед», — снова написала Джи Ян Ран. Теперь ее лицо уже стало красным. «Всего лишь обед», — спросил Хан Сень. «И поцелуй», — не задумываясь, ответила Джи Ян Ран. «Превосходно», — получив сообщение от Джи Ян Ран, Хан Сень начал немного волноваться. Хотя они и встречались, но Джи Ян Ран была очень стеснительной, а так как они все время находились на территории Академии, то было тяжело остаться с ней наедине. Но Хан Сень отправил сообщение Ши Чжикану, в котором спрашивал, все ли в порядке. Ши описал ему все, что происходило в Скайните. Услышав это, у Хан Сень потемнело лицо. Глянув на ники своих соперников, он тихо прошептал: «Все, кто заставил нервничать мою девушку, в итоге, столкнуться с серьезными последствиями». Глава 202. Профессионализм. Несмотря на то, что у Академии Черного Ястреба есть Уин Сиасань, который является звездой, все же их команда довольно слабая. Они решили первым выставить Императора Черного Кулака, для него это будет тяжелый матч. Надеюсь, он сможет продержаться, и не сразу проиграет. Все же его соперник очень сильный. Но, замечательно то, что молодым игрокам дают возможность набраться опыта. После начала игры, от обеих команд в игру вошли игроки. Вэнь Сюсю впервые заговорила о Хан Сене. Слушая ее, Джи Ян Ран еще сильнее расстроилась. Что с этой ведущей? Она брала интервью у нас, но больше говорит о противниках. Может, она сошла с ума? Цуй Лили она тоже начала раздражать. После того, как Фан Мин Цуань услышал речь Вэнь Сюсю, его лицо помрачнело. Он с хорошими намерениями отправил ее вести это шоу, но он даже не мог предположить, что она примет такую позицию. Фан Мин Цуань быстро позвонил ей и сказал: «Вэнь, ты ведешь шоу из Академии Черного Ястреба, тебе стоит изменить свою позицию. Если бы не влияние ее семьи, то он бы намного суровее с ней поговорил. Мистер Фан, я считаю, что комментатор должен придерживаться нейтральной позиции. Академия Черного Ястреба действительно намного слабее, я же не должна обманывать, верно? Это будет противоречить тому, во что я верю», остановив свои комментарии, ответила Вэнь Сюсю. «А во что ты веришь?» Фан Мин Цуань покачал головой. «В наши дни, молодые люди стали слишком уверенными в своей правоте. Да, у меня есть уверенность и профессионализм. Сожалею, но я должна оставаться верной своим убеждениям», уверенно ответила Вэнь Сюсю. У Фан Мин Цуэня был большой опыт, поэтому он не стал злиться на молодую девушку. Улыбнувшись, он сказал: «Если основываться на том, во что ты веришь, то какая команда победит? Как бы не было жалко, но Академия Черного Ястреба все равно проиграет», Вэнь говорила без какого-либо смущения. На самом деле, она все еще была недовольна тем, что Фан отправили ее сюда. «А что, если я тоже скажу, что Академия Черного Ястреба выиграет?» Спокойно сказал Фан Мин Цуань. «Этого не будет», Вэнь вела шоу о соревновании черно-белого бокса, так как ей самой он нравился. Но какие бы предположения она ни строила, Академия Черного Ястреба в любом случае не смогла бы победить. «Ладно, если Академия Черного Ястреба проиграет, то тогда в следующий раз ты сама выберешь, какое шоу ты хочешь вести», предложил Фан Мин Цуань и, сделав пазу, продолжил: «Ну а если Академия Черного Ястреба победит, то ты должна будешь сделать то, что я тебе скажу, без каких-либо возражений. Мистер Фан, вы считаете, что Академия Черного Ястреба победит?» Теперь Вэнь начала сомневаться в профессионализме самого Фана. Тот, кто хоть немного был знаком с черно-белым боксом, должен был понимать, что Академия Черного Ястреба никак не сможет победить. «Академия Черного Ястреба не только победит, но и их победа будет сокрушительной», сказал Фан Мин Цуань убедительным тоном и положил трубку. Теперь Вэнь начала сожалеть, что сама попросилась работать с Фан Мин Цуанем. Она восхищалась его способностями и попросила свою семью, чтобы они помогли ей попасть к Фану. Но профессиональные навыки, которые только что продемонстрировал Фан Мин Цуань, сильно разочаровали ее. Он даже не мог увидеть реальный будущий результат, из-за чего она почувствовала себя еще ужасней. Вэнь Сюсю продолжила комментировать игру, ссылаясь на свои убеждения. Она и дальше продолжала больше внимания уделять команде Сент-Жермен. В Скайните Хан Сень и Ли Ю вышли на сцену. Это соревнование заключалось в борьбе на сцене. Если игрок выигрывал раунд, то он оставался, а противник менялся, и длилось это до тех пор, пока не останется один победитель. Такая система предусматривала, что один игрок может сражаться 5 раундов подряд, но учитывая, что это был черно-белый бокс, то такого было практически невозможно добиться. Поскольку соревнование происходило в Скайните, то система случайным образом выбрала Хан Сеня, как атакующего. После начала игры Хан Сень нанес удар, голографическое изображение повторяло все его движения, кулак устремился к Ли Ю. Профессиональное оборудование полностью сканировало тело Хан Сеня, поэтому он также мог рассчитывать силу своего удара. Когда удар достигал определенной силы, то он становился черным кулаком, если силы было недостаточно, то это считался белым кулаком. Но для игроков, эти данные сканирования были не видны, они узнавали результат только в конце. Ли Ю спокойно смотрел на Хан Сеня, он видел, что удар был довольно жестоким, но даже не сдвинулся с места и не попытался заблокировать его. Ли Ю был уверен в своем суждении, кулак Хан Сеня выглядел черным, но благодаря нескольким деталям, он понял, что это хорошо замаскированный белый кулак, и он не несет в себе никакой силы. Поскольку соревнование проходило в Скайните, Хан Сень не мог нанести ему реальные повреждения, поэтому не стал сдерживать свою силу. Говорящий с ветром новый игрок, но можно уверенно говорить, что он достаточно квалифицирован и полностью уверен в своем суждении. Вэнь Сюсю хвалила Ли Ю, ее суждение было таким же. Обычный человек мог бы решить, что это черный кулак, но она тщательно изучала черно-белый бокс. Поэтому, основываясь на некоторых движениях, она была уверена, что это был белый кулак. Но еще до того, как она успела договорить, послышался взрыв и кулак Хан Сень ударил Ли Ю в лицо. Система автоматически показала эффект от черного кулака и изображение игрока отлетело. На мгновение все оказались в шоке, включая игроков Сент-Жермен и саму Вэнь Сюсю. Комментирование игры замерло. Вы ответите за то, что заставили мою девушку нервничать. У Хан Сеня был холодный взгляд, он планировал победить, но с небольшим отрывом, чтобы не привлекать к себе много внимания, но теперь он передумал. Кроме того, она обещала поцеловать его. Он решил не проявлять милосердия. Глава 203. Император Черного Кулака. Ха-ха, почему команда Сент-Жермен перестали комментировать? Гений, ты выполнил это отлично. Студенты из Академии Черного Ястреба были очень взволнованы. Несмотря на то, что их было не слишком много, от них начало появляться множество сообщений. Джи Ян Ран волновалась сильнее, чем все остальные. У нее покраснело лицо, она начала махать кулаком и выкрикивать. «Теперь вы не посмеете говорить глупости, не так ли?» «Невозможно, этот удар должен был быть белым кулаком». Лицо Ли Ю потемнело. «Ю, не подведи своих ребят. Похоже, у них появился игрок, который обладает неплохими навыками». Сюй Юньди пытался подбодрить его. Ли Ю был восходящим талантом, который смог бы достичь уровня Нелена. Но только что он проиграл новому парню из Академии Черного Ястреба, это немного смутило тренера. «Да, тренер». Ли Ю сделал глубокий вдох и снова повернулся к своему сопернику. Всего предстояло 5 раундов и Ли Ю не должен был больше потерять ни одного очка. Игра началась снова. Вэнь Сюсю продолжала комментировать. «Похоже, что император Черного Кулака просто счастливчик, раз ему удалось заработать первое очко. Наверное, все из-за того, что Ли Ю не обратил внимания». Бам! Вэнь Сюсю опять не успела договорить, как Ли Ю полетел по воздуху. Система снова показала эффект от удара, отправив игрока в полет. Как Вэнь Сюсю, так и все остальные зрители были в шоке. Если первый проигрыш можно было списать на невнимательность Ли, то второй уже труднее было объяснить. Те, кто все это время спорили со студентами Академии Черного Ястреба, замолчали. Теперь, в комментариях были только слова поддержки Академии Черного Ястреба. «Хорошая работа! Это действительно черный кулак! Откуда появился этот император Черного Кулака? Он 2 раза подряд применил черный кулак, а Ли не смог это увидеть. Лузер! Этот парень решил жестоко играть, даже не сдерживаясь. Изменился даже эффект от удара. Ха-ха-ха. Наш гений, лучший. Вэнь Сюсю больше не решалась ничего комментировать. Когда Лию снова поднялся на сцену, она уже была не слишком в нем уверена. Император Черного Кулака, сильный игрок, это будет сражение между двумя сильными командами. Бум. Еще один громкий удар. В этот раз Лию успел поднять руки, поэтому эффект от удара был не таким впечатляющим. Но система показала, что от удара он проскользил примерно 30 футов. Из-под его ног даже показались искры. Хотя это был только виртуальный спецэффект, многим он показался захватывающим. Черт, три раза подряд черный кулак, Али ничего так и не понял. Это впечатляюще. Три раза подряд черный кулак, Али даже не увидел, как он это делает. Откуда он? Вау. Игрок Сент-Джермена потерпел полное поражение, он не смог заработать ни одного очка. У него выиграл игрок из Академии Черного Ястреба. У молодых игроков еще не уравновешена психика. Когда он потерпел неудачу первый раз, то был в шоке, поэтому продолжал делать ошибки, даже забыл, что можно уклониться. Но это был лишь новый игрок. Чему вы так радуетесь? Следующим выйдет Ван Янчжан, вот он и покажет всю силу Сент-Джермен. Молодым людям нельзя доверять важные задачи, так как у них мало опыта. Ю, что случилось? Тот игрок использовал черные кулаки. Почему ты не уклонился? Сюй Юньди был расстроен. Его любимого ученика обыграли со счетом 0 часов 3 минуты, это был большой позор. Мне очень жаль, тренер, Лию был огорчен. Подсознательно, он понимал, что его противник, скорее всего, будет использовать черный кулак, но как бы он ни старался, он видел, что это будет белый кулак, поэтому и не двигался с места. Лию думал, что это будет черный кулак, но говорил, что это белый. В конце концов, его суждение преобладало над инстинктом, в итоге, он проиграл. «Не грусти, я отомщу за тебя», Ван Янчжан улыбнулся и похлопал по плечу Лию. «Помни, что ник этого парня, император черного кулака, похоже, он уверен в своих черных кулаках, поэтому, как только появится необходимость, сразу же уклоняйся», сказал Сюй Юньди. «Понял», кивнул Ван Янчжан и сел в голографическое оборудование. Ван Янчжан верил в свои силы. Ли Ю не видел намерений противника, так как ему не хватало опыта, но Ван Ян очень много раз участвовал в соревнованиях, поэтому был уверен, что он не проиграет. «Ну что, парень, теперь я покажу тебе настоящую силу Сент-Джермен. Император Черного Кулака, очень скоро, я сделаю тебя евнухом Черного Кулака». Ван Янчжан уверенно встал перед Хансенем, так как следующий матч проходил на той же сцене, и Ван Янчжан заменил Ли Ю, то он также должен был защищаться, а не атаковать. У говорящего с ветром мало опыта, но Ван Ян – ветеран, поэтому император черного кулака не сможет так легко обмануть его, Вэнь Сюсю была в этом уверена. Она так и продолжала считать, что у Ван Янчжана больше опыта, и была уверена, что Сент-Джермен все же выиграет. Эта девушка опять начала болтать, Цуй Лили снова разозлилась на ведущую. Пусть говорит. Сейчас факты покажут всю правду, теперь Джи Ян Ран успокоилась. Хан Сень пообещал ей, что сможет победить, и она верила ему. Игра снова началась. Хан Сень использовал удар, который выглядел очень жестоким. Ван Янчжан внимательно следил и у него были чувства, подобные Ли Ю, учитывая мелкие детали. Он был уверен, что это будет белый кулак, поэтому ему не нужно уклоняться. Однако, он видел игру Ли Ю и Хан Сеня, поэтому сказал сам себе, именно так и проиграл Ли Ю, я не буду совершать ту же ошибку. Поэтому, он отошел назад, чтобы избежать удара Хан Сеня. Ван Янчжан достоин своей известности. Его тактика понятна, и движения тоже превосходны. Этот удар должен быть. Вэнь Сюсю была посредине своей страстной речи, но, неожиданно, замолчала. Бип. Кулак Хан Сеня застыл в воздухе и перед ним засветился белый кулак. Но как этот кулак мог быть белым? Яростно выкрикнула Вэнь Сюсю, ее глаза были широко открыты. Глава 204. Гнев императора. Черт, мне нужно было прислушаться к своему суждению, ведь оно было верным. Ван Янчжан покачал головой, сожалея об ошибке. Янчжан, что ты делаешь? Не стоит сомневаться, доверяй своим суждениям. Сюй Юньди с беспокойством крикнул Ван Янчжану. Ван Янчжан стиснул зубы и поднялся на сцену, готовясь ко второму удару. Наблюдая за движениями Хан Сеня, Ван Ян сделал вывод, что это будет белый кулак, основываясь на слегка заметных движениях соперника. «Парень, ты решил дважды использовать один и тот же трюк, но теперь ты не обманешь меня». Ван Ян Чжан встал и вытянул руку, готовясь заблокировать удар Хан Сеня. «Учитывая мой опыт, я смогу справиться с этим парнем, доверяя лишь своему инстинкту». Бам! Неожиданно кулак Хан Сеня ударил по руке Ван Ян Чжана. Он отлетел и упал на землю. Черный кулак. Это оказался черный кулак. В этот момент все поклонники Сен-Джермен замолчали. Вэнь Сюсю даже забыла прокомментировать этот удар. Она не могла поверить, что Ван Ян Чжан проиграл уже 2 очка. Если он проиграет и в третий раз, то он тоже покинет эту сцену. На самом деле, после последнего удара, Ван Ян Чжан утратил психическое равновесие, поэтому никак не мог успокоиться и сосредоточиться. Бам! Но никакие ожидания не подтвердились. Ван Ян Чжан проиграл со счетом 0 часов 3 минуты. И это было только началом предстоящего безумия. Лю Юншен и Мэ Чен Кон, которые играли следующими, не смогли остановиться Хан Сеня. 0 часов 3 минуты, и снова 0 часов 3 минуты. 0 часов 3 минуты в 4 раундах. От зрителей посыпалось множество комментариев. Боже мой, кто этот парень? Император черного кулака. Так превосходно. Даже игроки из топ-20, такие как Ван Ян Чжан, Лю Юншен и Мэ Чен Кон, не смогли выиграть ни одного очка. Безжалостно, слишком безжалостно. Император черного кулака, откуда появился такой парень? Хан Сень, его имя похоже на звон колокольчика. Он наш гений в Академии Черного Ястреба и представитель СКТС. Неужели вы настолько глупые, что не знаете его? Так это он. Я уже обыскал весь Скайнет. Вау, но разве он не занимается варфреймами? Почему он оказался таким превосходным в черно-белом боксе? Гений, покажи этим ублюдкам, кто мы. Удиви их. 5 побед подряд. Выиграть у Нилен Ченнуа будет труднее. Это просто невозможно. Взгляните на счет. Хан Сень потрясающий игрок в черно-белый бокс. Вэнь Сюсю чувствовала себя опустошенной. Она не могла понять, что происходит. Новый парень из Академии Черного Ястреба уже обыграл 4 игроков Сен-Джермена. Академия Черного Ястреба не только победит, но и их победа будет сокрушительной. Вэнь Сюсю подумала о словах Фан Мин Цуэня, и ей стало стыдно. Остался еще Нилен Ченнуа. Он был номер 2 во всем Альянсе. Он не может проиграть, подумав о последнем игроке Сен-Джермен, она чувствовала, что он был ее последней надеждой. Нилен Ченнуа был лучшим студентом по боевым искусствам, которые когда-либо были в Сен-Джермен. На различных соревнованиях он показывал свои превосходные навыки. Как в черно-белом боксе, так и по всех остальных соревнованиях он был в числе первой тройки. И у него был высокий рейтинг в общей турнирной таблице в Лиге боевых искусств среди военных академий. Его навыки были выше навыков студентов военных академий. В военных академиях Нилен пользовался большей популярностью, чем избранные. «Нилен, теперь ты обязан победить». Сюй Юньди уже не был настолько самоуверенным, как в начале. Нилен слегка кивнул и отправился в голографическое оборудование. Ван Ян Чжан и другие нервно смотрели шоу, и никто не мог понять, как Академия Черного Ястреба смогла стать такой сильной. «Привет, я Нилен». Оказавшись на сцене, Нилен поприветствовал Хан Сеня. У него был простой ник Нилен. «Привет, а я Император Черного Кулака. Если тебе кажется это слишком длинным, то можешь просто называть меня Императором», с улыбкой ответил Хан Сень. У Чэнь Лин вспотели руки. Она знала, что Хан Сень был довольно сильным, но не могла даже предположить, что он так уничтожит 4 игроков Сен-Джермен. Но даже при таких результатах, она сильно нервничала. В конце концов, Хан Сенью теперь придется сражаться с Ниленом, который был легендой в Лиге военных академий. Нилен никому не проигрывал, кроме монстра из Центральной военной академии Альянса. Особенно в черно-белом боксе, даже тот парень из Центральной военной академии Альянса выиграл у него со счетом 3 часа 2 минуты. По словам известного эксперта по черно-белому боксу, у Нилена была какая-то особенность, благодаря ей, он мог видеть сквозь ложь. Любая маскировка для него не была проблемой, его практически невозможно было обмануть. Но Хан Сень, похоже, был превосходным игроком, который ловко вводил в заблуждение. Теоретически, Нилен был немезидой Хан Сеня. Именно поэтому Чэнь Лин сильно волновалась. «Лили, он сможет победить Нилена?» — спросила Джи Ян Ран и крепко схватила за руку Цуй Лили. Несмотря на то, что она не уделяла особого внимания соревнованиям по боевым искусствам, но Нилен был настолько знаменитым, что даже она слышала о нем. Хотя Джи Ян Ран верила в своего парня, все же она сильно переживала, у нее даже вспотели ладони. Трудно сказать, если бы противником был кто-то другой, то гений однозначно смог бы победить его. Но Нилена, Цуй Лили тоже не была уверена. Ну и что? Сень без сомнения победит, выкрикнул Ши Чжикан. Сень, это тот, кто избил меня, его никто не сможет победить, сказал Чжан Ян. Девушка Сеня, будь уверена, Сень не проиграет, с улыбкой сказал Лу Мэн. От этих слов Джи Ян Ран покраснела, но и они помогли ей немного успокоиться. Глава 205. Иньян Бласт. Хан Сень смотрел на Нилена, он был на год или два старше него, у него была довольно привлекательная внешность. Нилен не был очень красивым, но выглядел симпатичным. Глаза Нилена были похожи на кристально чистую воду, в которой можно было увидеть свое отражение. В его темных зрачках можно было увидеть огонек мудрости. Только взглянув на него, Хан Сень понял, что он действительно сильный соперник. Хан Сень был способен на убийство, вести психологическую игру и делать предварительные суждения, которые основывались на определенных мыслях его соперника. Только Хан Сень мог насквозь видеть своего противника и принимать правильные решения о его дальнейших действиях. Но у Нилена Чен Нуа были настолько чистые глаза, что по ним вообще ничего нельзя было заметить. Ни радости, ни тревоги, ни печали, ни гнева. Похоже, что Нилен не испытывал никакого желания или намека на преследование, его глаза не выдавали его намерений. Все в напряжении смотрели на Хан Сеня и ждали, когда он нанесет смертельный удар. Несмотря на то, что Хан Сеню удалось выиграть у четверых игроков, все же, теперь он должен был сыграть против Нилена, поэтому у каждого были свои мысли насчет предстоящего сражения. Через Скайнет мужчина, средних лет внимательно наблюдал за Хан Сенем и Ниленом. Этого мужчину средних лет звали Бай Ишен. Он был на редкость превосходным для своего возраста. Бай Ишен был известен не только благодаря тому, что у него было огромное количество очков гена, но и за то, что он был одним, среди немногих, кого можно было назвать мастером боевых искусств. Бай Ишен был из семьи аристократов. Он с детства был одержим боевыми искусствами. Также, он был самым молодым профессором в Сен-Холле. Многие сверхискусства С-класса были разработаны благодаря его исследованиям. Кроме того, он преподавал в Центральной военной академии Альянса и пользовался большим уважением среди военных и всего Альянса. Ему стоило большого труда найти в своем плотном графике время, чтобы посмотреть это соревнование через Скайнет, но интересовал его не черно-белый бокс. Для него такой вид спорта был похож на игру для детей. Больше всего его интересовал Нилен Чен Нуа. Недавно Бай проводил исследование в сверхискусстве гена, под названием Иньян Бласт. Оно было довольно сложным, но в нем было некое сходство с черно-белым боксом. Оно содержало в себе силы Иньян. Для того, чтобы создать сверхискусство гена, нужно было проводить множество экспериментов. В противном случае, было бы запрещено рекламировать или продавать его в Сен-Холле. Если сверхискусство гена будет включать в себя большой риск, то оно будет под запретом. Иньян Бласт был одним из видов сверхискусства гена, который разрабатывал Бай Ишен и для которого необходимы были люди, чтобы испытывать его. Хотя само испытание сверхискусства не включало в себя большой риск, все же могли возникнуть сложности в его использовании. Бай Ишен занимался разработкой Иньян Бласта почти 10 лет. Если бы ему не встретилось неполное древнее описание магии Иньян, он никогда бы не смог создать Иньян Бласт, который был уникальным и мощным видом сверхискусства гена. Его единственным недостатком было то, что были высокие требования к способностям суждения пользователя. Два добровольца, которые практиковали Иньян Бласт, столкнулись с проблемами во время сражения. Один человек умер, а второй остался инвалидом. Иньян Бласт уже присудили статус запрещенного. Но все же, Бай Ишен потратил столько времени на его разработку, что не готов был отказаться от Иньян Бласта. Именно поэтому он, изо всех сил, пытался получить разрешение еще на один эксперимент. Чтобы этот эксперимент завершился успешно, Бай Ишену нужно было выбрать человека, который сможет контролировать Иньян Бласт. После долгих поисков, выбор Бай Ишена остановился на Нилене. Нилен практиковал Акала Мантра, поэтому он должен был овладеть Инь-Ян. Но Бай Ишен пока считал Нылена лишь подходящей кандидатурой, но окончательного решения еще не принял. В этот раз он хотел определиться, поэтому смотрел игру в черно-белый бокс, в котором, несмотря на то, что он был довольно простым, хорошо было видно использование Инь-Ян. Еще до появления Нылена, Бай Ишена очень поразило выступление Хан Сеня. Он не был слишком сильным в использовании Инь-Ян, но его психологическая игра и верные суждения заставили сожалеть Бай Ишена о том, что он не заметил этого парня раньше. Такие способности очень редкие, и они идеально подходят для Инь-Ян Бласта. Если повезет, то я хочу взять его. Бай Ишена знал, насколько ценными способностями обладает Хан Сень. Они требовали как таланта, так и больших усилий. Среди всех людей, с которыми ему приходилось встречаться, у Хан Сеня эти два аспекта были самыми лучшими. Бай Ишен решил, что Нылен подходящая кандидатура из-за того, что он мог видеть мысли своих соперников, но теперь он был уверен, что Хан Сень был намного лучше. «Покажи, насколько хорошо ты сможешь это сделать». Бай Ишен с большим интересом ждал предстоящую игру. В онлайн-игре по черно-белому боксу Хан Сень нанес удар Нылену, он был такой же жестокий, как вырвавшийся на свободу тигр. По кристально чистым глазам Нылена можно было заметить, как в них промелькнуло удивление. Он вырос с постоянной практикой около мантры, а его мышление было похоже на зеркало. Ни соринка, ни пылинка не могли промелькнуть незамеченными для него. Несмотря на то, что он был еще очень молодым, у него было все необходимое для около мантры, и он добился больших успехов в этом сверхискусстве гена. У людей было множество отвлекающих методов, но он видел сквозь них истинные намерения. Но он не мог понять, что же действительно собирался сделать Хан Сень, и это немного удивило его. Глава 206. Битва между ангелом и дьяволом. Удивление, которое появилось у Нылена, быстро прошло, и он восстановил свое спокойствие. Несмотря на то, что Нылен не мог увидеть мысли Хан Сеня, он мог насквозь видеть его тело. Тело могло делать множество обманных движений, но благодаря около мантры Нылен видел почти каждый дюйм мышц Хан Сеня. Нылена было невозможно обмануть. Все же, нужно было задействовать определенные мышцы, чтобы приложить к удару силу, и избежать этого было невозможно. Учитывая это, для Нылена Чен Нуа было несложно сделать верное суждение. Для глаз Нылена движения Хан Сеня не таили в себе секретов. Для Нылена все мышцы и даже частота дыхания Хан Сеня были видны. Белый кулак. Нылен сделал для себя суждение. Не было сомнений в том, что это был белый кулак, так как Хан Сень не задействовал никаких мышц, которые были необходимы для черного кулака. Хотя Нылен решил, что это был белый кулак, все же он поднял руки, чтобы заблокировать его. Он это сделал не из-за того, что сомневался в своем суждении, а только из уважения к сопернику. По мнению Нылена, Хан Сень действительно был одним из лучших игроков. Однако обманных действий было недостаточно, чтобы ввести в заблуждение Нылена. Среди всех тех, с кем ему приходилось сражаться, только студент из Центральной военной академии Альянса смог обмануть его. Тот человек мог делать из черного кулака белый, и наоборот. По сравнению с ним, Хан Сень был не настолько хорош. Бам! Внезапно, у Нылена изменилось выражение лица. Кулак Хан Сеня ударил по его руке, и этот удар отбросил его. Система определила его, как черный кулак. Это оказался черный кулак. Нылен даже немного испугался. Все наблюдавшие погрузились в полную тишину. Вэнь Сюсю широко открыла рот, а ее глаза чуть не вылезли из орбит. Она не могла поверить, что Хан Сеню снова удалось выиграть, ведь его противником был Нылен Чен Нуа. Это просто невозможно, Сюй Юньди не мог поверить в это. Кроме того, парня из Центральной военной академии Альянса, еще никто не смог выиграть у Нылена ни одного очка. После короткого молчания, люди, смотревшие матч, начали быстро писать комментарии. Боже, он смог выиграть очко у Нылена. Он собирается выиграть 5 раз со счетом 3 часа 0 минут. Сент-Джермен сойдет с ума. Черт, это потрясающе. Этот парень не только отлично управляет варфреймами. Император черного кулака. Если он сможет выиграть у Нылена со счетом 3 часа 0 минут, я буду называть его ваше высочество. Ваше высочество, пожалуйста, уверуйте в мою преданность. Это всего лишь одно очко. Не стоит так волноваться. Комментариев было очень много, и, в итоге, никто толком не успевал их читать, так как одно сообщение сменялось следующим слишком быстро. Кроме того, матча с парнем из Центральной военной академии Альянса, где Нелен проиграл, люди больше не видели его поражения. Студенты Академии Черного Ястреба продолжали подбадривать своего игрока, а Джи Ян Ран от сильного волнения даже покраснела. Бай Ишен был заинтригован. Дотронувшись до подбородка, он говорил сам с собой: «Это очень интересно. Один, невинный и проницательный, как ангел с небес, второй, обладает сильным контролем, но больше похож на хитрого дьявола из ада. Кто же добьется большего успеха?» Нелен восстановился. Такая неудача не могла сломить его, но он признал, что недооценил Хан Сеня. Техника Хан Сеня не была настолько же хорошей, как у парня из Центральной военной академии Альянса, но он был намного хитрее. Возможно, именно его недостатки сделали его сильнее. «Ты хорош», — сказал Нелен, став напротив Хан Сеня. «Спасибо», — ответил Хан Сеня на комплимент. «Готов», — глаза Нелена были абсолютно спокойными, не было видно ни малейших эмоций из-за его поражения. Хан Сень, не колеблясь, снова нанес удар кулаком. Это выглядело как обычный удар, но он привлек внимание миллионов людей. Все с напряжением смотрели на кулак Хан Сеня. Среди всех людей, Нелен был самым невозмутимым. Он спокойно следил за кулаком Хан Сеня. Этот удар был очень похож на предыдущий и тоже выглядел, как белый кулак. Независимо от суждения Нелена, этот кулак должен был быть белым, так как в нем не было видно той силы, которая необходима для черного кулака. В движениях Хан Сеня было много недостатков, но теперь Нелен знал, что Хан Сень обладал огромным контролем над своими мышцами, и эти недостатки, которые видел Нелен, как раз и были ловушками Хан Сеня. Но Нелен не паниковал. Нелен мог сказать, что это был белый кулак, но он все же должен был сделать разумное суждение. И это суждение основывалось на Хан Сене, как на человеке. Раз Хан Сень использовал ник «Император Черного Кулака», то этот человек должен был быть полностью уверенным в себе. Учитывая предыдущие 4 раунда, Нелен мог уверенно сказать, что Хан Сень был довольно высокомерным. На самом деле, Нелен много внимания уделял предыдущим раундам. Со своей способностью наблюдения, Нелен заметил, что когда Хан Сень наносил удар, на его лице появлялась победная улыбка. Хотя она была лишь слегка заметна, все же она свидетельствовала о его полной уверенности в себе. К тому же, Нелен отметил еще одну особенность, о которой, скорее всего, Хан Сень и сам не знал.